стоял, раскрыв рот, как идиот. Рик не мог удержаться, чтобы не уколоть его. «Ну и что? Если бы не моя настойчивость, ты бы сейчас был там», — он показал пальцем на небо. «И некому было бы тебя пересыпать». Капланович ничего не ответил. Генерал Бабаджан, внимательно наблюдавший за ними, напоминал дохлого сома. Усы его обвисли, на щеках выступили красные пятна. Он что-то невнятно бормотал себе под нос. До него дошло, что его, как жертвенного быка, отдали на заклание. Жаров Лазаревский, оторвавшийся от Энгельса, наконец-то вернулся в реальную жизнь. Бабаджан, ища спасительного объяснения, вцепился в него. «Как же так, товарищ?» — бормотал он. «Мы его официально наградили и положили бомбу в урну». Жаров Лазаревский стал белее своих седых волос. Горькие морщинки в углах губ мелко подрагивали. Рик встал с колен и, отряхнув руки, повернулся к русским. «Вас списали на потери, господа, так же, как и нас. Такова правда». Они отшатнулись от нее. Постояв с минуту, молча пошли на свои места. Им хотелось побыть одним. Едва не постигшая их общая смерть, все равно не объединила их с американцами. Русским хотелось поговорить лишь друг с другом. И неудивительно, Бабаджан понял теперь странное поведение Макарова при прощании. Весь их мир рухнул внезапно на глазах идейно чуждых свидетелей. Было о чем подумать. Рику вдруг стало жаль этих несчастных стариков. «Что бы они ни сделали, они уже мертвы», — подумал он. «Это покушение лишило их жизни смысла. Так им отплатили за многолетнюю усердную службу». Из грустных раздумий его вырвал голос капитана самолета. «Господа, мустанги!» Все бросились к иллюминаторам. 12 истребителей в боевом порядке мчали им навстречу, как на параде. На крыльях были видны знакомые знаки. Летчиков охватила радость. Вдруг они осознали, что остались живы и летят домой. Бабаджан в раздумьях о своей судьбе все вспоминал лицо провожавшего его Макарова, испуганно спрашивавшего, этим ли самолетом он летит. Он знал, сволочь. Сейчас ему стало понятно, почему, несмотря на его настойчивые просьбы, ему не разрешили взять жену и дочь. Пожалели их турки, мать их. Тоска и гнев разрывали его простую солдатскую душу. Но за что? За что это свалилось на нашу долю, спрашивал он Жарова. За то, что мы оба знали Ленина, коротко отвечал тот. Жаров давно уже был в немилости у Сталина, и из старой гвардии большевиков в живых, пожалуй, остался он один. Порой удивлялся, почему еще жив. Большинство его друзей уже погибло. Внезапное назначение воспринял весьма настороженно. Но приказу партии подчинился, хотя и были сомнения. Это покушение его совсем не удивило. Он давно уже ожидал всего от Сталина. Теперь все встало на свои места. Все стало понятно. В глубине души ненавидел вождя. И не скрывал презрения к этому Ишаку, как его называли, старые большевики.